Владимир Рашевский, довольно красивый и стройный мужчина, очень веселый и жизнерадостный, бывший офицер одного из гвардейских петербургских полков, большой шармер и покоритель сердец, был охотно принимаем в самом высшем парижском свете. Главной целью его семьи было женить его на миллионерше. Вот тут и использовали имя Бориса Владимировича. Падки на титулы американцы не могли устоять против такого шика. Познакомившись с дочерью американского миллионера Штрауса, Рашевский сделал ей предложение в Париже. Его пригласили в Америку вместе с гранд-дюком. Семейство отбыло очень торжественно на океанском пароходе. В Америке он был встречен целой армией журналистов и фотографов. Гранд-дюка снимали во всех видах, интервью с ним заполняли страницы газет, шумиху создали огромную. Папаша Штраус не устоял против такого великолепия и согласился на брак. Борис Владимирович вернулся в Европу и зажил прежней жизнью. Через 2-3 года в Америке был знаменитый крах на бирже, из-за которого папаша Штраус в один день потерял все свое сказочное состояние и умер от волнения. Рашевский остался ни с чем, все планы его семьи были разрушены. «Женился по расчету, а вышло по любви», — печально острил он в кругу приятелей. Приятели только сочувственно вздыхали. Эволюция в эмиграции началась почти одновременно с началом младоросского движения. Патриотизм, исконно свойственный каждому русскому человеку, как цветок, прибитый ветром и бурей к земле, постепенно стал подниматься и распрямляться в душе каждого по мере того, как эта буря проходила стороной и, наконец, отошла уже в область воспоминаний. Горела не только молодежь, почти каждый русский эмигрант испытывал в душе острую потребность как-то привести в порядок свои чувства к родине, уяснить себе, наконец, что же ему делать дальше, как жить вне России, главное, как относиться к ней. Кое-какие вести о родине стали просачиваться через прессу. Появились книги об СССР, написанные лицами, посетившими ее. Заговорили о том, что Россия строится. Страсти закипали. Одни упрямо стояли на позиции непримиримой ненависти к большевизму и советскому правительству. Другие находили какие-то доводы «за» и искали компромиссных точек зрения. Разбитая и до того эмиграция разбилась еще на несколько лагерей. Однажды в Париже была объявлена лекция генерала Деникина на тему о настоящих и грядущих путях России. Интерес она вызвала огромный и большой зал ГАВО, почти на 2500 человек, был переполнен. Тут были политические деятели эмиграции буквально всех оттенков, начиная от монархистов и кончая анархистами. Лекция, конечно, никого не удовлетворила. Столб белого движения генерал Деникин не уяснил себе всего происходящего в России, но бескомпромиссно и безоговорочно отрицал какое бы то ни было иностранное вмешательство в русские дела. «Интервенция — это самоубийство», — патетически восклицал он. «Ему-то лучше знать», — угрюмо заметил стоявший рядом со мной человек. Он на интервенции, как на свечке, себе бороду спалил. После лекции, во время дискуссии, из рядов лиц, считавших Россию сплошным концлагерем и могилой русской чести и силы, был задан вопрос. Кто же не позволит интервентам захватить нашу родину? Кто остановит их? И вот тут глава белого движения, его идейный вождь и вдохновитель, бросил фразу, которая не только облетела весь русский Париж, но и подхваченная мировой прессой произвела огромное впечатление повсюду. Яростно стуча кулаком по столу, сверкая глазами, старый генерал крикнул в толпу: «Клим! Клим не позволит!» Это было имя маршала Советского Союза Клементия Ворошилова. Русские кабаки были разного типа, начиная от обычных ресторанов, где просто кормили хорошо, которые создавались и велись профессионалами, до всякого рода экзотических «буате де нюи», которые открывали просто предприимчивые люди. На улице Комартен